Когда он убил из лука 8 солдат Тая в лесу, ему пришлось подобраться к каждому убитому и извлечь стрелы. Сделать это было легко. Он свинтил наконечники, и ничто не мешало извлечению стрел из тел. Ну, а теперь стрел оставалось мало. Надо быть очень экономным. Рэмбо отполз от края обрыва, но остановился, увидев, как солдаты, обойдя пламя в поле, двигались в его направлении. А человек, который вел их, правда, с такого же расстояния, это было трудно определить, был очень похож на сержанта Тая. Рэмбо уходил по поросшему травой склону, а в небе гудел приближающийся вертолет. «Ну так что там? Они его убили?» спросил Мэрток у связиста. Траутман, рядом с ним находились два охранника, с нетерпением ждал, что ответит Мэрдоку техник-связист. «Похоже, что нет». «Что значит «похоже, что нет»?» Мэрдок покраснел от злости. «Он устроил пожар, убил вьетнамского офицера, взорвал два грузовика и... не может быть». «Ну что там? Ну что говори?» «Общее число убитых уже составило 110 человек». Мэрдок беззвучно шевелил губами. Он медленно повернулся к открытой двери и уставился на поросшие лесом холмы. «Что же это такое? Ничего не понимаю. Как же это так? Да что же там происходит?» Тай шел по лесу. Москиты с жадностью впивались в лицо, но ему было не до них. Его люди, образовав фалангу, двигались через густой кустарник и прислушивались к каждому звуку. «У него теперь осталось мало стрел», — думал Тай. «Нам нужно следовать за ним по пятам». После пыток и такой долгой погони американец измотается. И все же Тай не очень верил в свои рассуждения. Теперь он уже не был так уверен и смел, как в начале погони. В самом деле, зачем он опять высунулся? Импульс или жажда мести, а может, желание добиться перевода? Да, наверное, все это и побудило его первым броситься в погоню за американцем. Жалкая группа людей, с которыми он опять оторвался от других, заставила его почувствовать себя совсем беззащитным. Но теперь уже нельзя останавливаться. По правде говоря, истина заключалась в том, что Тай ненавидел американца уже не за первое унижение, когда несколько лет назад он сбежал, а за новое, сегодняшнее, когда стрелы этого проклятого американца, убивавшего его солдат в лесу, заставили его в панике броситься на землю в поисках укрытия. Его подчиненные, наверное, смеялись над ним, но за это американец ответит. Тай лично отрежет его мошонку и запихнет ему в рот. Стрела вошла в ведущего впереди солдата. Ее наконечник торчал из его затылка. Смерть объявилась так неожиданно, что вся фаланга сразу же рассыпалась, и солдаты открыли беспорядочную стрельбу во все стороны. Нет, только не это. Опять, как сегодня утром, американец вынуждал Тая снова броситься на землю, но он сдержал себя, только не паниковать. Он начал кричать на солдат, толкать, пинать их, заставляя двигаться в направлении лучника. И вдруг один из них попал в ловушку. Тай заглянул в яму и увидел, что солдат нанизан на несколько острых кольев. Остальные в замешательстве остановились. «Вперед!» — заорал Тай. «Или я вас всех сам расстреляю!» Еще один солдат упал, пронзенный копьем. «У него кончились стрелы, за ним вперед! Он скоро начнет бросать камни!» — кричал Тай. Автоматные выстрелы сзади просто взбесили Тая. «Не стрелять! Не тратить патронов, идиоты! Стрелять только в цель!» Тай еще не закончил фразы, а уже понял, что из автомата стреляли не его солдаты.